Глава третья. Повинуясь последнему приказу наставника, Фатима собрала весь клан к костровому дереву. Чаруса должен был судить совет учителей, и, быть может, на него мог явиться, покинув свое загадочное уединение, сам великий учитель Исса. Так сказал наставник, чьи слова также истинны, как и изреченные самим всеотцом. Благодаря чародейству учителя все, что будет происходить с Чарусом, увидят и в клане. Все от мала до велика, кроме лишь грудных младенцев. Фатима считала, что и им не вредно посмотреть, может, что и запомнят, но малыши упрямо желали спать. Вот неслухи. Былые товарищи Чаруса тащились к месту сбора, угрюмо повесив головы. Их затея рухнула, а теперь еще придется смотреть, как справедливый суд, каким же еще может быть суд учителей, карает их вождя. Пусть он недолго носил ключ-камень, но все же он честно заслужил и честно получил его. В дар, как и положено. Фатиме же оберег клана с неба свалился, а такое, говорят, удачи не приносит. Неразлучные Дим, Джик и Лев встали в первый ряд. Так оно как-то легче, хотя Чаря и не сможет видеть их. Другу уже не поможешь, с учителем не поспоришь. Конечно, клановая распря – дело страшное, но зачем же сразу, не разобравшись, отнимать ключ-камень? Учитель обещал, что Твердиславичи все увидят, и слово свое сдержал. Воздух перед костровым деревом внезапно заискрился, словно взорвавшись роем синих огоньков. Огоньки сыпались на землю точно снег. Твердиславичи обмерли, глазея на невиданное чудо. Скалы уходили в самое поднебесье. Туда, где бесились, плюясь друг в друга снежно-белыми молниями, косматые темные тучи. Отвесные кручи окружали со всех сторон крошечную площадку, на которой застыла человеческая фигурка – Чарус. А наверху, на скалах, между рычащим небом и гордо взнесенными каменными клыками вершин, стояли облаченные в свет невиданные существа с сияющими нимбами вокруг головы у каждого. Лицо же Чаруса было повернуто к самой высокой из скал, сложенной из прозрачных, точно роса, блистающих глыб. На вершине ее замер, о нет, конечно же, не человек, люди не бывают такими. Могучий дух, правая рука всеотца, Исса, великий учитель. Никто не произнес ни единого слова, все было понятно и так. Чарус попятился, схватившись обеими руками за горло, точно задыхаясь. Малыши перед костровым деревом дружно заревели, страшно, хоть и красиво, а все равно страшно. «Ты...» Прогремел неожиданно голос, что, казалось, прокатился над всем миром. «Ты, рекомый Чарус!» Непонятно было, кто говорит. То ли кто-то из сияющих фигур на скалах, то ли сам великий учитель. «Отвечай, внемлешь ли ты?» Продолжал голос, поскольку Чарус даже не пошевелился. «Внемлю». Раздалось нечто среднее между писком комара и кваканьем лягушки, нечто достойное лишь осмеяния. «И это заносчивый Чарус!» Небось, перед учителями-то в штаны наделал. Чарус больше ничего не сказал, даже не шелохнулся. Да и что тут можно сказать, если сам вопрошающий все отлично знает? Парень просто стоял и молчал. Очевидно, от него и не ждали никакого ответа. Тот же могучий голос заговорил вновь, подробно перечисляя преступления бывшего вожака. «Власти взалкав, другим более способным завидуя, тщась поразить пустой отвагой, повел на смерть. Если бы не Фатима, погиб бы весь клан». Чарус словно ничего не слышал. Стоял неподвижно, так что невольно закрадывалась мысль: полноте, живой ли он сам? Или уже отправился к великому духу, не выдержав судилища? Нет, нет, вот как будто шевельнулся, жив. Закончив обличать и укорять ослушника, голос внезапно воззвал. «Говорите, верные, говорите, облеченные властью и мудростью». Одна из сияющих фигур подалась вперед, так что, казалось, она вот-вот сейчас рухнет вниз в распахнутую пасть пропасти. «Страшно преступление!» Новый голос, конечно, был не столь впечатляющий грозен, но тоже исполнен силы. «Страшно преступление содеять смуту! По всем законам людским и заветам великого духа, «Учинившего такое должно казнить!» По толпе Твердиславичей прокатился вздох. «Да неужели?» Заговорила еще одна фигура. Ясно было, что это учители, только в подлинном своем духовном облике. Голос знаком. «Стоп, да это же наш учитель!» «Не спорю, тяжко вина Чаруса. но нельзя и судить его по всей строгости, ибо не ведал он, что творил». «Как это не ведал?» – сквозь зубы проворчал Дим. «Очень даже ведал. Если б не ведал, так ничего и не было». «Молчи, дурак!» – прошипела сквозь зубы Фатима. «Это же учители! Все видят, все слышат. Сам туда захотел? Или весь клан подставить хочешь?» Дим скрипнул зубами, однако смолчал. Сила сейчас у Фатимы, и действительно, кто ж мог подумать, что в одночасье так изменится тихая и добрая подружка Джиена Неистовой. А тем временем на суде наставник Твердиславичей продолжал защищать незадачливого Чаруса. «Тяжко привыкнуть, что старый порядок ломается, что отныне один в клане вождь, она же и главная ворожея. Вот и учудил Чарус, тщась прослыть героем. Однако же, ввергнув свой клан в беду, он храбро сражался, врагу спины не показал. И потому считаю я, что стоит ограничиться изгнанием до того момента, когда Великий Дух сочтет нужным прислать за Чарусом летучий корабль». «Мы услышали тебя, наставник», – громыхнуло над скалами. «Что скажут другие, в оправдание или в защиту твоего воспитанника?» Далеко не все согласились с учителем. Кто-то предложил отдать Чаруса ведунам, пусть на своей шкуре почувствует, каково это, тогда, может, и не станет других на смерть посылать, а через какое-то время мы его обратно заберем. «Вот как? Значит, учители над ведунами властны?» – не удержался языкастый Джик. «Тихо!» – оборвала его Гилви, да так властно, что неугомонный парень стушевался и сник перед этой малявкой. Сила Гилви росла и расцветала, великая сила. Будет скоро она правой рукой Фатимы. Тоже, как изменилась девчонка, стоило исчезнуть Джияне. Спорили учители не так, чтобы очень долго, как раз в меру, чтобы не утомились, глядячи на это, даже самые непоседливые. Решали они, как ни странно, точно так же, как клан, за что выскажется большинство, так и будет. Наверное, от того, что за ними наблюдали, нужно, чтобы все поняли. Твердиславичи замерли. Как-то не верилось, что учители, защитники, хранители, без которых немыслима сама жизнь, обрекут одного из своих подопечных на смерть. Приговор изрекал тот же грозный голос, что и в начале. «Слушай же, Чарус из клана Твердиславичей, за твои преступления мы, совет учителей, назначили тебе кару, да будешь ты изгнан». Клан дружно выдохнул. Конечно, иначе и быть не могло. «Никто не даст тебе приюта. Ни один клан, ни один человек. Отныне ты в руках Великого Духа, и если преодолеешь все трудности и дождешься своего летучего корабля, значит, Всеотец и погибшие по твоей вине тебя простили. Ты понял, Чарус?» Парень впервые за весь суд поднял голову. Взгляд у него был совершенно мертвым. «Понял», – прошептал он в ответ, но слова его услыхали все до единого Твердиславича. Послышались сдерживаемые всхлипы. Чарус поднял глаза, точно стараясь дотянуться взглядом до родного клана. И такая тоска была сейчас в них, что всхлипывания тотчас же превратились в слезы. Фатима зыркнула было, но потом тоже опустила голову. «Прощайте», – чуть слышно проговорил Чарус. Повернулся спиной и побрел ко внезапно открывшемуся меж скал проходу. За ним двинулась знакомая фигурка в сером плаще – учитель Твердиславичей. Видение исчезло во вновь взвихрившемся хороводе синих звездочек. Фатима поднялась, уж больно нехороша казалась нависшая тишина. Точно, Чаруса теперь будут жалеть, мол, пострадал, претерпел, а про погибших из-за этого дурака никто и не вспомнит. «Ну, видели? Поняли, что милостивы наши хранители, но притом еще и строги. Мне, поверьте, Чаруса тоже жаль, мы с ним раньше врагами не были». «Это правда. Раньше весь клан к Фатиме выплакаться ходил. Ну что ж теперь поделаешь? Будем молить Великого Духа, чтобы послал бы он Чарусу очистительное испытание и скорее бы призвал на летучий корабль. Ну, а теперь расходимся. Завтра на Пековом холме работы много будет». Твердислав и Джияна вместе с молчаливым загадочным спутником пробирались на юго-запад. Чародейство Ивана Разлогова – странное имя какое-то из двух слов. Забросило их в дальние северные края, где ни толковой охоты, ни нормального ночлега, одолевала мошка, просто житья не давала, пока Джияне не удалось подобрать нужного заклинания. Правда, работало оно странно. Вокруг образовывался невидимый купол, натолкнувшись на который мошки сгорали. В результате чего ночью было светло, как днем, и хорошо еще, что на вспышке не вышел кто-то из ведунских тварей. Твердислав, однако, предпочел бы бешеного кособрюха, вместо мириадов мошек, от которых лицо через час распухает так, что глаз не видно. Серо-зеленую абразину, на которую глянешь, испугаешься, а ночью во сне увидишь, так и вовсе не проснешься, решили назвать Бу. Вроде бы нечто подобное слышалось из пасти разумного зверя. Сам он не возражал. Джияна попыталась было подобраться к нему с магическими инструментами, однако память Бу скрывал такой туман, что даже способностей Джияны неистовой не хватило на то, чтобы прорваться сквозь эту мглу. Впрочем, сам Бу на вопросы отвечал охотно, конечно, в тех случаях, когда мог четко ответить «да» или «нет». Хотя и тут от него добиться смогли немногого. Создали его ведуны из дальних мест, но, считала Джияна, ошиблись, даровав боевому зверю слишком много разума, после чего тот немного подумал, решил, что война крайне глупое занятие, и сбежал от своих хозяев. С тех пор скрывается в лесах. Увидел попавших в беду и решил прийти на помощь. Историйка эта, конечно же, изобиловала белыми пятнами. И потому Джияна не слишком доверяла нежданному спутнику. Во всяком случае, охранные заклятия она ставила на полную мощность. Бу, казалось, ничего не замечал и не обижался. Плохо было то, что никто не знал толком дороги. Так, самые общие указания. Кое-как, ориентируясь по солнцу и звездам, пробирались, обходя трясины и дремучие чащобы, где из-за буреломов проход мог бы отыскать разве что умеющий летать ведун. Сам Бу оказался, как и положено таким созданием, нелюбопытен и шел, куда говорят. Погони не было. Ни на земле, ни под землей, ни в воздухе. Хотя с силой творилось что-то неладное. Даже самая простая ворожба требовала в десятеро большего внимания и осторожности. Нить заклятия так и норовила ускользнуть или свиться прихотливым узлом, так что в результате всех усилий получалось нечто совершенно невообразимое и уж, конечно, совсем не то, что задумывалось изначально. Нечто непонятное приключилось и с лесами вокруг. Хотя лето в северных краях отнюдь не отличалось жарой или отсутствием дождей, Джияне постоянно приходилось отгонять набрякшие моросью тучи. Деревья стояли поникшие, пожелтевшие, под ногами сплошь опавшие листва. Это сейчас-то. Мало-помалу леса оправлялись, но с едой стало совсем плохо. В этом смысле оставалось лишь позавидовать их спутнику, как ни в чем не бывало обдиравшему кору с деревьев. «Неправильно это все», – вздохнул Твердислав вечером седьмого дня пути. «Что неправильно?» – отозвалась Джияна, растянувшаяся возле огня. «Все этим летом шиворот на выворот вышло. Все, начиная с ведуньих набегов». «Разве?» – удивилась девушка. «Да, уж ты мне поверь. Но это еще полбеды. Потом это ведунья, что пошла на юг. Зачем? Для чего? С какой радости? Разведка? Так ведунам ночные летучие твари служат, что в темноте видят лучше нас с тобой на свету. Отправили бы на разведку и все. Так нет, пошла ведунья. И след ее с нами пересекся, после того, как вдруг попредой в наши края забрел». «Постой», – приподнялась Джияна. «Ты хочешь сказать...» «И не хотел бы, да уж больно все складно получается», – усмехнулся парень. «Попредой, ведуньин след, мы уходим из клана, отряд Буяна гибнет». Никто не заметил, что Бу ощутимо вздрогнул. «Отряд Буяна гибнет, потом гибнут близнецы. Ты посылаешь ко мне дар силы, а до этого на клан нападает неведомый зверь. Учитель говорит случайно, но не слишком ли много случайностей? Лизи, из малышни самая сильная при смерти». И потом ее уносит неведомый зверь. Учитель говорит, покоритесь, но кто же отринет долг крови? Мы уходим из клана, и сразу же Воглот обманка. Потом Черный Иван. «Стой!» – перебила его Джияна. «Если все это подстроено, то зачем же Воглот и все остальное? И вообще, ты к чему ведешь? Что кому-то надо было, чтобы мы убрались из клана?» Твердислав кивнул. «Слишком уж много непонятностей». И отвечающий... «Ха, отвечающий...» Джияна кивнула. «Ну хорошо, из клана нас выманили. А что дальше?» «Ну, или нас с тобой прикончат», – буркнул юноша. Только что казавшийся ясной и стройной, система разваливалась под одним только насмешливым взглядом Джияны. «Нет, ты погоди. Если надо выманить нас из клана, то почему такой сложный путь?» «Потому что если б не долг крови, я бы не ушел, ты же понимаешь». «А может, ведуны просто решили разделаться с Твердиславичами?» – предположила Джиена. «Навели чары, сильные чары. Таких раньше не было. Но раньше, как известно, много чего не было. Вот отвечающий лишился рассудка, и зверь подземный оттуда же. Выманили его чарами, и все тут...» «Ну, а Лизе?» – не уступал Твердислав. «Лизе кто утащил?» «Иван». «Иван говорил, что нет никаких черных колдунов, а есть одни только учители, и ты не опознала магию». «Не опознала. Но мало ли, что я могла не опознать. Иван назвал себя бывшим учителем, а мне все равно как-то не верится. Может, он-то как раз и есть из тех самых черных колдунов, только сбежавший от них. Эван как ловко-то летучий страх вызвал. Не верю я его наговорам, твердь». Джиана вздохнула, устраиваясь поудобнее. «Да и вообще, что мы гадаем? Надо добраться до острова. След-то у нас остался?» «След он, конечно, да. Вот там все и выясним, какие они там колдуны, черные, красные или в крапинку. А сейчас я спать хочу. Погладь меня по голове, пожалуйста». Бу отвернулся. «Деликатное создание, ничего не скажешь. Как это только могло получиться такое у закоренелых и кровавых злодеев? Воистину неисповедимы пути великого духа». Плащ ночи, вечной странницы мира людей, мягко распростерся над путниками. Твердислав гладил Джияну по голове, чувствуя, как с каждым его прикосновением опускаются незримые, вздыбленные иглы магической защиты. Днем Джияна ни на миг не расставалась с призрачными доспехами. Что же Дабу? Но он вовсе никогда не спал. Так сидел себе, привалившись спиной к стволу, молча смотрел на огонь. Джияна уснула, а Твердислав все сидел подле медленно угасающего огня, вновь и вновь припоминая все случившееся за последнее время. Так все-таки выманивала их из клана эта неведомая сила или нет? Если выманивала, то кто тогда намеревается вернуть их обратно? Учители? Что за люди напали на них с Иваном? Зачем? Иван с легкостью вызвал ту же самую бестию, что утащила Лизи. Так что ж теперь и вправду думать, что он из черных колдунов? Тогда зачем на него напали? А если, о ужас, предположить, что эти люди из учителей, точнее, не самих учителей, а их помощников, конечно, то почему они напали на них, Твердислава с Джияной? Ведь если, быть может, учитель решил вернуть в клан бывших вожака и главную ворожею, так неужто же это надо было делать так? Вопросы оставались без ответов. Однако Твердислав не мог не признать, что внятно объясняет случившееся самая, увы, неприятная версия. Что Иван на самом деле был учителем, стал бы ведун с такой силой хорониться в подземельях. И что охота велась именно за ним. Что так называемые черные колдуны на самом деле ходят под рукой тех же самых учителей и выполняют их приказания. Недаром Иван так легко воспользовался их магией. Что никто не выманивал Твердислава и Джияну, и поэтому учитель так хочет, чтобы они вернулись, и, наверное, это именно он поставил ловушку у них на дороге. «А Лизе», — напомнил себе Твердислав, — «зачем понадобилось ее уносить? Что за подземный зверь напал на клан? Откуда взялась та достопамятная ведунья, колдовство которой погубило близнецов?» Эти загадки оказалось невозможно разрешить и после таких чудовищных, с точки зрения любого Твердиславича, допущений. Не состыковывается. Чутье воина и охотника говорило юноше, что их таки выманили из клана, и теперь они покорно исполняют чей-то изощренный план. Но чей? И во имя чего придуманный? Конечно, один ответ был. Очень простой, но с некоторых пор Твердислав не слишком доверял простым ответам. А так соблазнительно было подумать, что все случившееся – испытание, которое устраивает им с Джияной великий дух, испытание в преддверии того дня, когда за ними придут летучие корабли. Ах, как все тогда получалось складно и ловко, за исключением одного. Во время этого испытания гибли совершенно непричастные к этому. Буян, Стойка, Ставич, Близнецы. Клан едва-едва уцелел после схватки с подземным зверем. Ничего себе испытание. Великий дух суров, но и справедлив. Он не терпит зряшной жестокости и несправедливости. И все-таки до конца Твердислав убедить себя не мог. Холеные пальцы учителя, он произносил какие-то пустые слова, утешал, успокаивал, а пальцы предательски дрожали, суетились, мельтешили, чистые розовые пальцы, намертво врезавшиеся Твердиславу в память. «Он тогда лгал. Учитель», – внезапно холодея подумал юноша. «Точно. Мне это не доказать, пока что даже себе, но я уверен. Не может быть у говорящего правду таких суетливых пальцев, похожих на розовых червяков. «У тебя нет прошлого, твердь. Нет прошлого и у твоего клана. Не на что опереться, нечего вспомнить. Остается только решать по собственному наитию. Потом твое наитие превратить в случай, и другим, что пойдут за тобой, будет уже легче. У них будет хоть что-то за спиной, а не одна лишь история деяний великого духа в иных мирах». Все тихо. Охотничье чутье не обманывает, погони нет. Погони нет, тоже что-то не так. Такой бой, убитые, а им дают спокойно уйти. Нет, он, Твердислав, так бы не поступил. Если уж гонишь зверя, гони до конца. А отсюда что следует? Одна очень простая вещь. За зверем не надо гнаться, если поднятый с лёжки он уходит к своему логову, где ждет вторая партия охотников. Так не значит ли это, что их ждут? На том самом острове, куда ведет золотой след вражеской крови. Если против них сильные маги, а это точно так, то они точно знают, куда ведет дорожка беглецов. Да он и сам бы так поступил. Конечно, если есть две враждующие силы. Но что если прав Иван Разлогов? Нет никаких черных колдунов, а есть только учители и больше никого. Тогда на острове Твердислава с Джияной ждет теплая встреча. И что тогда делать? Отступить? Нет. Долг крови есть долг крови. Первым его взял на себя 3 лета назад тогдашний вожак клана Середичей и сумел-таки отбить плененную девчонку не намного старше Лизи. Правда, и сам при этом погиб. С этого и началось. И не успели оглянуться. Первая традиция, как говорил учитель. Твердиславичи предпочитали более простое слово – обряд или же краткое долг. Вожак в ответе за всех, и раз Лизи унесли живую, из кожи вон вылези, в лепешку расшибись, а дело сделай. Или узнай, что человек твоего клана отправился к великому духу, или спаси. Учитель, помнится, с самого начала отзывался об этой самой традиции не лучшим образом. Мол, мальчишество все это, пропавшему не поможешь, надо думать об уцелевших. И, может, именно поэтому во всех кланах лесного края так цепко держались за долг крови, первый обычай, придуманный самими, а не полученный из рук учителей. Но долг крови он сам по себе. А вот что делать дальше? Нет дороги ни назад, ни вперед. Впереди засада, позади холеные учительские пальцы. Отчего-то неприятно было вспоминать о них, очень неприятно. Мало-помалу парня сморил сон. Бу бесшумно и мягко поднялся, пошел дозором вокруг крошечного лагеря, точно не веря в силы наложенных защитных заклятий оберегов. И уже засыпая, Твердислав мельком подумал, что неплохо бы завтра проверить, не идет ли кто за ними, а то спине начинает мерещиться пристальный чужой взгляд. Однако ночь прошла спокойно, и следующий день тоже. Постепенно края становились уже не столь дикими, хотя обитаемые места лежали еще за неумеренными поприщами. Кланы, жившие дальше от ведунских укрывищ, не имели нужды сжаться, их владения тянулись на много дней пути. Отсюда брали начало торговые пути, протянувшиеся на юг и запад, к побережью и свободным городам на Светлой реке. И дальше идти со спутником, что родом из ведунских творилищ, становилось небезопасно. Если неудачно нарвешься, не избежать свары и предатели, будет самое мягкое, что только можно услышать. Твердислав постарался втолковать это Бу. Тот слушал, кивал, потом совсем по-человечески пожал плечами, мол, все равно. Оно и верно, ему все равно, куда идти, все равно, что делать, лишь бы не встречаться ни с кем, ни со своими создателями, ни с их врагами, подальше от всех. Ему нет нужды заботиться о пропитании или о крыше над головой. Все так. Но что ж тогда делать? «Послушай, Бу», — сказал Твердислав, — «ты не хочешь нам помочь?» Кивок. «Ты даже не спрашиваешь, в чем именно?» Выразительное пожатие плечами, мол, и так знаю. «Знаешь?» Кивок. «Нам надо добраться до острова в Западном море. Там будет бой, большой бой. Можно погибнуть». Энергичный кивок. «То есть ты идешь с нами?» «Да». Джияна поджала губы. «Кто его знает, эту тварь? Может, все подстроено? От ведунов можно ждать любой хитрости и низости. Хотя нельзя не признать, Бу – отличный боец. Иметь его на своей стороне – соблазн немалый, сказать по правде». «Если все будет хорошо, вернемся вместе в клан», – предложил Твердислав зверю. Тот внезапно замер. Глаза Бу странно блеснули, а потом он вновь кивнул, как-то нелепо, точно шею свело судорогой. «Только идти придется вдвойне осторожно», – предупредил Твердислав. «И от наших, и от ваших теперь беречься». Однако дни шли за днями, а им везло. Появились первые дороги, дальние выгоны, приходилось делать круги, петлять, теряя время, а с ним и шансы найти Лизи живой. Твердислав раз и навсегда запретил себе даже думать об этом. Долг крови – спасти родовича, и все тут. Джиян уже чем дальше, тем сильнее мучили сомнения. Ну, что неистовый Твердь в конце концов и против учителя пошел, это неудивительно. Он, Твердислав, пойдет так против любого, если решит, что им помыкают и вертят. Ох, непросто было держать его в узде, пока оставались в клане. А уж тут и подавно. Хотя ссориться с учителями безумие, безумие вообще посягать на них. С покорными им всесокрушающими силами, перед которыми вся твоя магия, девчоночьи забавы, не более. Даже если ты их в чем-то заподозрил, надо сперва все как следует разузнать, а уж потом... Хотя, что потом? Предположим, черный Иван прав. Что тогда? Он, будучи одним из них, мог бороться. А мы... Хорошо, Иван один из них. А когда лежал в своей берлоге на грубом топчане, а мы сидели и терпеливо ждали, пока он проснется, как соотнести такое с его принадлежностью к расе первых помощников Великого Духа? Каждый знает, они ведь сами духи в основе своей. Ох, голова раскалывается от таких мыслей. Да, хотела сперва остеречь, да мало-помалу завернуть к дому, с учителем помирить, а вышло вон оно как. И все-таки они пробирались вперед. Им везло. На пути никто не попался, хотя эти места слыли самыми населенными, и кроме людей тут можно было встретить и эльфов. Побывать в тайных эльфийских рощах, какое выражение мечтало о подобном. Отыскать дорогу к ним было непросто, все пути охранялись могучими заклятиями. Если бы не долг крови, угодив в эти места, Джиена наверняка бы уговорила Твердислава заняться поисками, а так остается только вздыхать да утешать себя несбыточным как-нибудь в следующий раз. Правда, несколько раз пришлось схлестнуться с неразумным зверьем да мелкими голодными духами, которых почему-то не остановил охранный круг. Одного окончательно развоплотила Джияна, второго сжег Твердислав. Мелкие дорожные приключения, не более того.